Глава пятая. «Какое нахрен день рождения? Какой к чертовой матери Владик?» Вот такие мысли упорно крутились в моей голове, пока я ехал домой. После разговора с Ленкой, из которой осторожно вытряс все, что мог, пребывал в состоянии полнейшего раздрая. Такое чувство, будто крыша едет, только на этот раз уже по-настоящему. Хоть башкой о стекло автобуса бейся, мозг заворачивается в одну большую загогулину от всего этого. После моего появления в теле Славика все события стали меняться. Это вполне понятно и закономерно, потому что я тут корячусь изо всех сил, чтоб они, эти события, изменились в лучшую сторону. Чтоб всякие эгоистичные мальчишки не творили херни, но это торжественное мероприятие, где якобы Владик познакомился с Алешей, случилось до знакового события. До, не после. А значит, я должен о нем знать. Должен, потому что это часть моей настоящей жизни. А я не знаю. Как так? Вот данный удивительный факт нервировал сильнее всего. Усердно принялся вспоминать свои 9 лет. Все, что происходило вокруг меня, исключая ситуацию с золотом, старался вспомнить, когда в реальной жизни я мог встретить Мордвинцева. На игру с братом не ездил, не было такого. Это уже новая вариация событий, созданная мной. Потом была та самая подстава с краденным золотом. Брата выгнали из команды, затем выяснилась правда. Это да, все произошло именно так. Но я не успокоился и устряпал Славику еще одну пакость. Решил вдруг его вернуть сразу, как только все устаканилось. Славка на тот момент еще ждал и надеялся, во всякую фигню не лез. Наоборот, перестал полностью общаться с Ржавым и им подобными. А я такого не хотел. Не хотел, чтоб слишком быстро брат снова обрел свою классную жизнь. В мои планы это не входило. Еще после случая с золотом отец мне навешал люлей по самое-самое. Он был просто в бешенстве. Мать плакала несколько дней, повторяя, как заведенная: «Вы же братья, родная кровь!» А Славик не говорил ничего. Вообще, хоть бы наорал, что ли, подзатыльник отвесил. Не знаю, что угодно. Ни хрена. Только сталкиваясь со мной в коридоре, смотрел грустным взглядом, а потом шел дальше. От этого я ненавидел брата еще сильнее. Жертву обстоятельств из себя разыгрывает. Устроил тут. Да он такой же, как отец на самом деле. Зря, что ли, с местной шпаной крутился. Вот так я думал тогда. Дебил, короче, был. Вспоминать тошно. Сразу после Нового года, так сложились обстоятельства, меня посетила очередная гениальная мысль. Я написал письмо в «Пионерскую правду». Была такая газета в то время. Очень популярная, кстати, и у детей, и у подростков, и у родителей. Ее получали почти в каждом доме. Смысл моего пламенного послания сводился к следующему. Мол, я, как честный человек, воспитанный на идеалах советского общества, не могу молчать. Далее следовал рассказ, что в таком-то городе, в такой-то хоккейной команде играет такой-то парень. Все, естественно, с именами, фамилиями и точными адресами. Парень этот сам уголовник и родился в семье уголовника, а такое недопустимо, потому что, как все мы знаем, трус не играет в хоккей. Славку из команды уже выгнали. Этот факт я не указал, просто своим скудным умишком подумал, что нужно придать огласке дело, чтоб тренер ни в коем случае не взял брата обратно. Додумался же сам, никто не подсказывал. Естественно, Славку уже ниоткуда выгнать не могли, а вот мать вполне, и выгнали. Это была потеря потерь. Она переживала так сильно, что слегла почти на месяц. Нервный срыв. Вернее, это сейчас я понимаю, что сдали нервы. В то время подобные проблемы не считали особо за диагноз, и врачи как таковой причины не могли найти. Оказалось, мать биографию мужа достаточно успешно скрывала. Не знаю, как у нее это получилось. Возможно, времена были не столь напряженные, как пару-тройку десятков лет назад. В те годы, когда все и все находилось под пристальным вниманием, думаю, ей бы не удалось устроиться на работу, где имелась столь большая материальная ответственность. Муж с судимостями – хреновый показатель для любого резюме. Возможно, ей просто подфартило, и на батю вообще никто не обратил внимания. А потом, являясь трудоголиком, она стала ценным сотрудником. Поэтому не обращали и дальше. Не знаю, в общем, в чем конкретно там была причина. Но когда полное гнева письмо пионера опубликовали в газете, вопросы к матери появились. А я представился, естественно, другим именем, обозначив, что отправил его один из ровесников брата. Я же все-все указал, все данные, чтоб наверняка. Вот об этом поступке не знал никто, а то бы меня батя точно угандошил. С матерью даже представить не могу, что стало бы. В общем, родители были не в курсе, а Славик случайно выяснил и снова промолчал. Но здесь, в новом варианте прошлого, подумал, если не приключится ситуация с золотом, то и письмо писать не о чем. Потому что упор был сделан именно на это конкретное событие. Я же не знал, насколько Алёша целеустремленный парень. То от ненависти гадит, то от любви. В то время такого явления, как папарацци, которая роет носом землю, не существовало еще. Ясное дело, если сведения и проверялись, то весьма условно. Я даже особо не помню, проверялись ли. Просто однажды пришла мать с работы раньше обычного. И все. Больше на работу не пошла. Вернее, она устроилась спустя несколько месяцев. Дворником. До конца жизни так и трудилась, подметая улицы. Сломало ее это. Ну, я так думаю. Работа для матери значила много. Уважение значило много от тех людей, с кем вместе столько лет провела бок о бок. Факт того, что всегда и все могла достать. Не беспокоилась о куске хлеба, а тут стабильность рухнула в одночасье. Но главное не это. Главное, что не было Мордвинцева в тех событиях. Это точно. Не было и все тут. Откуда этот прилизанный козел вылез сейчас? Он жил на Урале, переехал в Воронеж. Кстати, как выяснилось, там они и начали дружить домами с Ленкиной семьей. Просто ее родители сменили место жительства раньше, а потом уже подтянулись и Мордвинцевы. По рассказу девчонки, днюха была около месяца назад. Алёша прибыл с семьей тетки, наверное, гостил у них, а Мордвинцев, уже расценивая меня как соперника, решил прибрать к рукам брата своего потенциального врага. Так выходит, по идее, значит, замутить историю с наркотой вполне мог Владик или его папа. Ленка сказала, что этот истеричный мужик спит и видит сыночка в сборной Советского Союза. Естественно, при всем моем уважении к пацанам из команды, особенно к своему звену, единственным серьезным конкурентом Владика был Славка. Думаю, лишить меня возможности попасть в Москву к моменту назначенной встречи – это с их стороны очень даже хитрый ход. Два раза таких предложений не делают, да еще и уголовщина нарисовалась бы. Короче, как ни крути, но выходит, концы ведут к Мордвинцевым. И даже узнать про поездку мог, например, отец Элвиса или сам прилизанный. Не думаю, что это было такой уж тайной. Тренер, конечно, объявлений не делал, но мог, например, говорить с тем же дядей Вовой, а Мордвинцев просто услышал. Да что угодно, в конце концов, суть-то не в этом. Все логично, конечно, кроме одной самой важной вещи. Почему я не помню этого? Ни самой ситуации, ее не было, имею в виду Алешиного знакомства с Владом. Короче, пока добрался домой, мозги вспухли настолько, что я чувствовал, как они начали болеть. Реально, просто натурально болел мозг. Не думал, что такое бывает. Дома оказались мать и брат. Все-таки, выходит, он отирался где-то, чтоб не остаться со мной наедине. «Славик, вернулся!» Мать кинулась мне навстречу и принялась обнимать. Такое чувство, будто я не из Москвы приехал, а с фронта пришел. Честное слово, она плакала и целовала меня в затылок. Алёша быстро изобразил усталость, а потом вообще смылся в свою комнату. Уверен, сидит теперь под дверью и подслушивает. «Мам, да хватит!» Я вывернулся из ее объятий. «Тренер должен приехать, расскажет, что и как. Вроде бы прошел смотрино успешно, берут меня». Родительница всплеснула руками и кинулась к холодильнику. «Ох, надо ужин готовить, как же, человек придет, а мы сидим тут, в ус не дуем!» Она начала вытаскивать из недр старого холодильника какие-то разносолы. «Мам, ну ты чего?» Я поймал ее за руку и усадил напротив себя. «Он не ужинать придет, а поговорить. Надо обсудить все детали. Мне после Нового года уже в новой школе надо быть. Значит, документы, все дела, ты же будешь заниматься». «Я... да, все я теперь», — сказала она, а потом вдруг закрыла лицо ладонями и снова заплакала. «Как понимаю, из-за отца». «Да что ты будешь делать?» — обнял ее за плечи. «Чего ты? Зачем слезы лить?» «Прости, сынок». Мать подняла лицо, точно плакала. «Прости, что из-за этой скотины чуть не потерял свое будущее. Надо было гнать его в шею много лет назад». Меня будто ледяной водой окатило, аж внутри все перевернулось. Вот в чем дело, типа извиняется, что отец виноват. «Сказал же тебе, он ни при чем!» Я прям злиться начал. «А кто при чем, Славик? Алеша? Или ты? Или я?» «Эта гадость никак в дом сама попасть не могла. Он ее принес. Виталик, провалиться бы ему. Свою жизнь угробил, мою жизнь угробил, а теперь еще и вашу». «Значит, слушай меня очень внимательно, пожалуйста». Я сел на курточки, чтоб мое лицо было вровень с материным. «Он не виноват. Ясно?» «Сказал, будто ему принадлежит, дабы я спокойно уехал. Вот и все. И еще. Это дело просто так не оставлю. Я докажу, что отец ни при чем. А ты просто поверь мне. Я ведь никогда тебя не обманывал, так?» Мать смотрела на меня непонимающим взглядом, но все же в ответ на мой вопрос кивнула. «Вот и хорошо. Сейчас тоже не обманываю. Поговори с тренером. Остальное будем решать по ситуации». В этот момент раздался звонок в дверь. По коридору с айгаком промчался Алеша. «Так понимаю, даже не в комнате сидел, гаденыш. Отирался совсем рядом, чтоб лучше слышать». Сергей Николаевич, а это, естественно, был он, появился на пороге кухни. Выглядел он немного вымотанным и уставшим. Мать принялась усаживать его за стол, заявив, что пока он не поест, говорить не о чем, после ужина сколько угодно. Родительница моя умела быть очень настойчивой. Тренер сдался. На столе сразу появились домашние котлетки с толченой картошкой. Сверху лежал кусочек масла, медленно таявший от горячего пара, которым исходило это незатейливое блюдо. Неизменные соленые огурцы, хлеб, она даже додумалась вытащить из каких-то закромов бутылку водки. «Да вы куда уж?» Сергей Николаевич затряс головой. «Я не пью, да и неправильно это, уберите!» Родительница послушно спрятала алкоголь. После ужина все переместились в зал, где начались уже обсуждения по делу. Алеша по-прежнему периодически бегал по коридору, то в туалет, то в кухню, грел уши. Когда мать и тренер заговорили о том, какой должна быть последовательность ее действий в отношении документов, я выскользнул из зала. Дверь Алешиной спальни тихо скрипнула. «Партизан хренов!» Я, не скрываясь, протопал к его комнате. Младший брат устроился в постели, с головой накрывшись одеялом. «Спишь? Смотрю, совесть не мучает». Подошел ближе. «Не знаю, почему в прошлом Славка мне так ничего и не высказал, и я молчать точно не собираюсь». Алеша упорно изображал из себя то ли сток сена, то ли курган, не издавая ни звука. «Хватит притворяться!» Дернул край одеяла, стягивая его с брата. Он лежал в одежде, зажмурив глаза. «Значит, слушай сюда, пацан. Все твои бредни про то, как сильно ты не хотел остаться без меня, можешь засунуть себе в задницу. Ясно? Не считается. И на отмаз вообще никак не катит. Я знаю, что ты связался с Мордвинцевым, и правды в любом случае добьюсь. Отца выпустят, чего бы мне это ни стоило. Но сейчас у тебя еще есть шанс. Расскажи, как все было на самом деле. Мы вместе решим, как выкрутиться из этой ситуации. Для тебя так будет лучше, потому что в любом случае я батю не брошу. А ты потом будешь выглядеть конченным уродом, особенно перед матерью. Если пойдешь на сотрудничество, назовем это так, сообразим, как тебя в этой ситуации перед ней не светить. Подумай, махинатор хренов». Больше говорить было не о чем, с моей точки зрения. Я развернулся и вышел из комнаты. Тем более хотел дождаться, когда освободится тренер, и обсудить с ним свои догадки. Конечно, Алешу я брал на понт. Про Мордвинцева не знаю, догадываюсь, но пусть лучше думает, будто у меня уже имеются какие-то доказательства. Тренер буквально через минут 10 собрался уходить. Все вопросы были оговорены. Матери даны указания, как действовать, особенно в плане перевода из школы и устройства в новую. «Сергей Николаевич, провожу вас». Я натянул кеды, куртку, а потом вышел вместе с ним во двор. «Ну, рассказывай, что-то стало известно об отце». Он сразу понял, о чем пойдет речь, даже говорить ничего не пришлось. Я вкратце обрисовал ему все в деталях, включая свои размышления на тему того, что Мордвинцевы — те еще мудаки. «Да уж», — тренер задумчиво смотрел вдаль, сунув руки в карманы брюк. «Возможно, ты прав. По крайней мере, твоя версия выглядит очень логичной. Насчет местной шпаны уверен?» «Уверен, не они это, точно». «Ладно, давай так, завтра жду на тренировку. Нам теперь надо работать вдвое больше, а то и втрое. Ну и подумаю, конечно, ситуация непростая, тут правды силой не добиться. Тут надо действовать хитро и осторожно, никому пока что не рассказывая о своих подозрениях. Будем думать». Сергей Николаевич по-мужски пожал мою руку, прощаясь, и вышел за ворота.